Сапар, свяжи сначала девчонку, потом этого. Кивок на Карташа. Старейшина запнулся, кашлянул и ответил по-русски с чувством оставшегося достоинства. — Спасибо, Ханжар, ты помог мне. Я доложу досточтимому Хякиму Саидову о твоем смелом поступке. Если б не ты, мы справились бы с трудом. Полы халата угрожающе колыхнулись. — Ты! После долгой паузы очень тихо сказал Ханжар. — Ты говоришь, справились бы? Ты, падаль на солнце, грязь между пальцами ног, ты говоришь, что доложишь о моей смелости? Но, Ханжар, молчи, блевотина, умирающей неженатой бездомной старухи. Молчи, дерьмо верблюда. Кто мне сказал, привези их сюда живыми и невредимыми, Ханжар-Яр, я буду сам пытать их. А когда я возразил, позволь, господин начальник охраны, взять мне их ночью по дороге сюда, что ты мне ответил? Ты ответил, раздавленный хвост скорпиона, валяющийся на заброшенной тропе, никто не знает, сколько их будет, Ханжар-Яр. Никто не знает, как они будут вооружены. Никто не знает, что это вообще за воины, если они способны украсть вагон платины. А вдруг за ними будут следить их друзья, — сказал ты. А вдруг за ними будут следить их враги, — сказал ты. Мы не можем рисковать платиной, — сказал ты, трусливая блоха на трупе бродячей собаки. И кто мне сказал, не надо брать их в пути, это опасно, обмани их, привези сюда, пусть они напоследок насладятся оскверненной трапезой, а мы от души повеселимся над неверными, которые даже не знают, как правильно готовить дастархан. «Ну что, повеселился? Я же сразу сказал тебе, они никто, никого за ними нет, они приехали в никуда. Ты просто испугался, досточтимый господин начальник охраны Мырат-Яр. Имей мужество хотя бы признать это». «Каков штиль?» — вяло подумал Карташ. Но Данготар помогал им добраться сюда. Данготар мертв. Забыл? Да уж, сходили в магазин за хлебушком. Это вдруг пробормотал Гриневский, уже спеленутый, со здоровенным шишаком на лбу, с уже связанными руками, с разъезжающимися зрачками под прицелом вражьего бойца. Но живой, живой, мать всех азиатов, за обе ноги! Карташ испытал мимолетное облегчение, хотя разумом-то прекрасно понимал, что лучше бы уж они все пали в бою. Информацию о платине из них вытянут, тут к муле не ходи. Уж с восточными-то заслуженными мастерами заплечных видов спорта тягаться не могла никакая инквизиция. Ханжар не обратил на воскресшего таксиста ни малейшего внимания. Он был увлечен размазыванием начальника по кустам. И ведь надо заметить, слишком увлечен. А вот ежели сейчас медленно так сдвинуться, переместиться хоть на вершок, вокруг ведь уйма валяющегося оружия, плевать, что руки связаны. Уж лучше рискнуть и погибнуть, чем так. В ту же секунду Карташ услышал преспокойный голос паршивого старикашки. «Если ты сделаешь хоть одно движение, я просто отсеку тебе нос, русский. Я не буду убивать тебя сразу». Я ведь обещал. Сапар, ты долго будешь возиться? Названный Сапаром закончил пеленать руки Маши и быстренько занялся Алексеем. Что-что, а вязать стервец умел. Этого у него не отнять. Минута. Запястья Карташа были надежнейше стянуты за спиной тонкой прочной веревкой. Он подергал аккуратно. Бесполезно. А Ханжар тем временем вновь говорил с Маратом Яром. «Из-за твоего страха погибли люди, твои и мои люди. Из-за твоего страха погибли ни в чем не повинные обитатели этого бедного аула. За хозяина, которого ты хотел себя выдать, зачем ты убил их, Марат Яр? Трех взрослых людей и пятерых детишек. И зачем оставил в живых эту бедную женщину? Поздно вспомнил, что некому будет прислуживать за фальшивым Дастарханом? Зачем, Марат Яр? Чтобы посмеяться над чужеземцами? Нет, из страха перед чужеземцами. Но ты не просто испугался. Ты позволил себе осквернить Дастархан. И не только тем, что пустил в него неверных. Ты с самого начала и до самого конца готовил Дастархан неправильно, специально, потешаясь, как беспомощные пленные будут есть неосвященную пищу, как будут нарушать законы предков и тем самым мастить себе дорогу в ад камнями величиной с гору. А камнями какой величины умастил ее ты, Марат Яр? Да как ты смеешь? Моих людей убили не они. Их убили твои люди, Ханжар, я видел. Тут голос изменил почтенному Марату. И он позорно дал петуха. Откуда видел? Из-под поверженного Дастархана? Презрительно осведомился Ханжар. Символично не находишь? Молчи, сопля на пупке непосвященного. Хоть в эту минуту помолчи. Да, твоих людей убили по моему приказу, чтобы они уже никому не рассказали, какой гнилью оказался их начальник. Начальник охраны самого Гурбанберды Саидова, хакима всего Гурды-Гдерийского велаята. Отпусти девчонку. Приказ был столь неожиданен и властен, что руки лжестарейшины непроизвольно разжались, и Маша едва не упала, бросилась к Карташу, спрятала голову на груди. — Что ты хочешь? — взвизгнул Марат, начинающий понемногу соображать, что к чему. — Что я хочу? Я хочу вершить правосудие. У тебя есть секунда, чтобы помолиться и очистить свою душу, хотя бы попытаться. Я твой хозяин, Ханжар, не смей! У меня нет хозяина. Секунда прошла. Зато дальнейшее произошло меньше, чем за секунду. Стремительный шаг вперед, шорох темно-синей полы, фонтанчик крови, и вот голова нечестивого начальника покатилась по пыльной земле аула. Алексей закрыл глаза. «Увольте, увольте, господа! Я подписался упереть платину у воров, согласился доставить ее каким-то наркоторговцам в Среднюю Азию, ну, может, и немного побегать от воров туркменских, однако присутствовать при разборках в силе вора Коннана и прочих преступных элементов из фантастических книжек — это, извините, мимо кассы. Я из другого сценария. Нет, слыхал он, конечно, об одном авторитете из зоны откуда-то из-под Сыктывкара, который наловчился валить неугодных посредством обыкновенной таблетки, ну, скажем, аспирина, пуляя ее ногтем аккурат в яремную вену.